Все только та или иная степень знания. Перспектива, открываемая знанием, открывается каждому, как художнику чувство перспективы, не сразу. Книга духовного знания не лежит вовне, она в сердце человека, и читать ее может только тот, кто учится жить свой каждый новый день, в который он вступил, все повышая уровень своего творчества. Не давай слишком много обещаний и не разочаровывайся в своих силах. Не глупость твоя заставляет тебя сомневаться во всем, а привычка скептически принимать все обстоятельства жизни. Привычка думать об одной жизни Земли в отрыве от всей жизни Вселенной. Усвой основное правило каждого живого человека. Научись диалектически мыслить. Не разрывай связи со всеми радостными силами природы. И когда настанет твой час постичь знания всех элементов стихий природы, принеси к этому моменту в самом себе полный самообладания и гармонии сосуд. Остерегайтесь умствовать там, где нужна простота мудрости. Научитесь хотя бы только одному, не имея о чем-либо достаточных знаний, не отрицать того, что тебе говорят. Мудрость не оказывает влияния извне. Она не проникает откуда-то в глубины духа, она там живет. И пробудить ее в себе может только сам человек. И только сам человек — ограничитель собственного света. Если ты полон сияющей радостью, ты сразу увидишь в человеке чудо. Он слит с гармонией, он идет в ней, несет в себе ее, хотя сам этого не видит. И каждый не видит по разным причинам. Один, потому что карма держит его цепко, и никак он не может освободиться от страха, жадности и ревности, которым служил долгие годы. Другой не может вырваться из ряда предрассудков долга и личной любви. Третий топчется в лабиринте узкого ума и не может вырваться из него и попасть в творчество интуиции. Четвертый завалил себя выход к освобождению, бегая весь день по добрым делам, а дома сея муть и раздражение, и так далее. Не забудь вовек, все в человеке. И только он один творец своего пути. Вернее, каждый человек есть путь. И этот путь настолько близок к творчеству единой жизни, насколько смог освободить ее в себе человек. Сделать визит Святославу Николаевичу нам не пришлось. Ровно за час до назначенного срока Святослав Николаевич появился у нас. Он был в полуфренче стального цвета. На мой взгляд, очень удобный костюм, хотя бы потому, что не нужен галстук. При дневном свете я лучше рассмотрел его живое и энергичное лицо, знакомое мне по фотографиям. Карие глаза, уходящие вглубь, которые могли обретать жесткое металлическое выражение, как это было накануне, сейчас поблескивали веселыми, добродушными искорками. Он извинился за вчерашнее недоразумение. «Что вы?» — отвел я его извинения. «Это я должен просить прощения за то, что вторгся в дом столь экстравагантным способом? Считайте, что это весть из России». Я протянул Святославу Николаевичу книгу стихов его отца, маленький томик в белом балакроне.